Глава шестая. Вторая шахта лифта не пострадала ни от нападения голема, ни от взрыва. Лёша поднялся на свой этаж. Замок дважды потребовал карточку, прежде чем открыться. Но это было единственное, чем отличалась ситуация наверху от вчерашнего дня. Было тихо и спокойно. Та же прохлада и уют, ставшие знакомой комнаты, расслабляли. Парень уселся на кровать и отвернулся к окну. Закатное солнце уже коснулось отдаленных крыш. На улицах поближе включилось освещение. Лёша встал, нетерпеливо, все еще под воздействием адреналина, приблизился к стеклу и посмотрел вниз. Высоты он не боялся. Прибывшие к забитой в пробке улице патрули пытались активно развести потоки и убрать затор, но это у них не очень-то получалось. Толщина стекла не пропускала никаких звуков, поэтому Чернов-младший лишь с улыбкой наблюдал за суетой, что творилось десятками этажей ниже. Это его совершенно не заботило. Он ощутил, что не обязан больше выполнять ничьих просьб и требований. Странная мысль в голове заставила его вздрогнуть. Сомнения и колебания переросли во внутренний спор, на протяжении которого парень стоял у окна, не шевелясь. Мысль была новой, и оттого казалась странной и чуждой. Быть свободным ото всех, не зависеть от начальства и родственников, делать именно то, что хочется. Он уже ощутил опасность работы на посторонних. Случайное ранение, хоть и зажило достаточно быстро, все равно оставило после себя след в память. След о физической боли, которую не хотелось ощущать снова. И что же делать? Задал он себе вслух вопрос, глядя на собственное отражение в зеркале. Отражение не ответило, молча глядя на свой понурый оригинал. Тяжести размышлениям добавляло то, что если оторваться от Александра или работы на Дмитрия было не так сложно, то бросить деда Василия одного не представлялось возможным. Старик вряд ли бы вынес это. Мысли внезапно сорвались и понесли Лёшу в мечты о светлом будущем, которое можно построить для всех. Спасать жизни, останавливать конфликты, помогать слабым. Безумный героизм, который раньше казался неосуществимым, сегодня стал реальностью. Защита от ран, силы, дающие превосходство над людьми. Все это манило наружу. Познать весь мир и подчинить его. Лёша вздрогнул от неожиданности и даже отступил от окна на пару шагов. Такие мысли внезапно показались ему слишком опасными. Он закрыл глаза и попытался ощутить силу, что струнами обвивала все вокруг. Силы было много, достаточно для выполнения самых дерзких проектов. Спокойствие это, однако, не придавало. В дверь постучали. Сразу же сработал замок, и в комнату вошел Дмитрий. Он был возбужден. Аккуратно уложенные ранее волосы чуть взъерошены. Непорядок, который он не позволил бы себе в иной ситуации. Леша не шевелился. Он знал, что кроме начальства никто больше не может войти в его комнату. «Что случилось?» – спросил он вошедшего и сам удивился спокойствию голоса. «Я бы не хотел распространяться на эту тему». Голос Дмитрия прозвучал озадаченно, словно он не ожидал никаких вопросов. «Мне показалось, что надо бы обсудить некоторые моменты. Например...» Лёша взглянул на гостя и, обойдя его, сел за стол. Дмитрию пришлось развернуться, чтобы подойти и занять место напротив. «Мне бы очень хотелось услышать твое мнение относительно всего произошедшего». «Решили поработать психологом?» Слабо улыбнулся парень, пытаясь не просто прощупать Дмитрия, но и разобрать его, разложить на отдельные эмоции. Он не знал, можно ли так сделать, не понимал, как это делается, но не оставлял попыток. Проникнуть внутрь другого человека – еще одна амбициозная идея, которая шла словно бы не из его мозга. Нет, он бы вряд ли решился на такое раньше. Но теперь, когда все так изменилось, он с радостью пытался распутать энергетический клубок. И все же безрезультатно. «Нет, мне важно знать, на что я могу рассчитывать с твоей стороны», — ответил Дмитрий. Леша всмотрелся в его лицо и тут же оставил свои попытки. Как только Дмитрий вошел и заговорил с Черновым, он был бледен. Сейчас же на лице проступил пот, а щеки покрылись густым румянцем, словно после сильного мороза. «Что с вами?» – игнорируя просьбу, спросил парень. «Все в порядке». Руководитель вытер лоб ладонью, чертыхнулся и достал платок. «Сейчас важнее разобраться с тем, что тебе довелось пережить. Не каждый человек способен оказаться посреди боя и вернуться назад тем же, кем был раньше». «Не вижу ничего особенного в том, что произошло этим вечером», – безучастно отозвался Леша. «Апатия к происходящему тоже нехорошо. Теперь настала очередь Дмитрия следить за своим подчиненным. Нет мимики, голос практически без эмоций. Может, стоит обратиться к нашему специалисту?» «Чего бы ты хотел услышать от меня?» – довольно грубо спросил Леша. «О желании убивать твоих врагов десятками? Или наоборот, не стоит ныть о несправедливости мира?» «Обычно люди, которые видят смерть, как-то реагируют на это». Руководитель искренне удивился такой напористости. «Ну, если ты утверждаешь, что у тебя все хорошо, то пусть будет так». «А почему должно быть плохо? Я жив, ты жив, те, кто на нас напал, мертвы». «Ты позволил некоторым из них уйти», — максимально мягко начал Дмитрий, но Леша услышал в этом упрек. «Мне следовало бы добить всех и каждого. Еще недавно ты хотел, чтобы я помогал спасать людей, а теперь оказывается, что надо было становиться машиной для убийства». Последняя фраза прозвучала настолько гневно, что Дмитрий даже чуть откинулся на спинку стула, чтобы оказаться чуть дальше от своего подчиненного. Руки машинально поднялись, и он заметил, что пальцы чуть подрагивают. «Нет, не надо было становиться машиной для убийств. Ситуация меняется очень быстро, слишком быстро, даже для нас. Мне важно знать, что ты в строю, можешь так же быстро меняться и приспосабливаться. Я должен понимать, что могу на тебя рассчитывать в любой ситуации». «Ты можешь на меня рассчитывать», — едва дав договорить Дмитрию, произнес Леша. В голове уже начал созревать план, и начать его выполнять нужно было уже сейчас. «Все нормально, правда. Не надо никаких психологов. Ты же сам знаешь, что я не самый обычный человек». «Это да», — чуть улыбнувшись, проговорил Дмитрий и, расслабившись, облокотился на стол. «В это я верю». «Да и Роберт теперь верит, он у нас скептик». «Вот и хорошо. Теперь, когда со мной все стало понятно, могу я узнать, что у нас входит в дальнейшие планы?» «Пока у меня нет уверенности в том, что именно мы сделаем завтра». Голос Дмитрия звучал чуть настороженно. «Пока что у нас есть проекты, в которых требуется твое участие, и их довольно много. Кроме того, мы еще отправили твои анализы на полную обработку. Возможно, получим ответы. Так что сегодня ты можешь спать спокойно. Завтра будет новый день. А за сегодня спасибо». Он пожал Леше руку и поднялся со стула. Парень проводил своего руководителя взглядом до двери. Тот, не оборачиваясь, вышел в коридор и закрыл дверь. Алексей Чернов снова остался наедине со своими мыслями. Во всяком случае, он пока не собирался отказываться от работы с Дмитрием, пока тот мог неплохо снабжать финансами. Но на нежелание говорить о дальнейших планах в работе он тоже отреагировал. Осторожность стала обоюдной. Теперь в его планы точно не входило расслабляться. Погруженный в свои мысли, он продолжил сидеть за столом, не обращая внимания на опустившиеся сумерки. Дмитрий, в свою очередь, вернулся в кабинет этажом выше. Ему совершенно не нравились изменения, которые происходили с Лешей. Еще днем ранее он видел наивного паренька, идеалиста и человека, которого можно было бы безопасно использовать. Теперь, меньше чем 24 часа спустя, этот самый человек спокойно пережил бойню. не требовал ни помощи, ни повышения зарплаты, словно он был готов ко всему этому. И, разумеется, ничего хорошего нельзя было сказать о его поведении во время этой самой бойни. До профессионального солдата ему было далеко, но все же он не растерялся и оказал самое большое влияние на положительный исход. Дмитрий посмотрел на монитор, где все эти слова он выразил в письменном докладе своему начальству. Ситуация была шаткой, но пока что все было под контролем. «Как там наш герой?» — прямо с порога спросил Роберт и, пройдя широкими шагами через кабинет, сел рядом с шефом. «Он...» — Дмитрий задумался. «Действительно, необычный человек. Но трудно сказать, насколько он разделяет наши взгляды». «Как же так?» — телохранитель приподнял бровь. «И еще днем мы были уверены на все 100%, что он наш». «Он меняется. Или что-то его меняет. Неизвестно, что будет завтра. И уж тем более через неделю. С ним надо быть очень осторожным». Дмитрий замолчал, а Роберт не решался прервать затянувшуюся паузу и лишь проводил время от времени ладонью по бритой голове. «Останки майора Седова в лаборатории?» — спросил Дмитрий, и его телохранитель утвердительно кивнул. «Что ж, это определенно хорошо, что про него никто не знает. Потом мы сможем доставить его тело или то, что от него останется по завершении всех исследований, обратно в провинцию». «Мы собираемся туда вернуться?» — поежился Роберт, вспомнив кровожадных тварей. «Конечно, собираемся. Наша первая вылазка туда была практически спонтанной. Мы даже не смогли толком ничего привезти. Теперь мы подготовимся. Найдем нужные решения, проведем исследования. Впрочем, ты сам все знаешь». «Наши сегодняшние потери». «Сколько?» — коротко спросил Дмитрий. «Почти 50 человек». Роберт уставился на носки ботинок. Он не любил сообщать плохие новости. «Пусть наш пиар-отдел думает над официальной причиной. Ты им уже передал цифры?» «Да, конечно. По пути сюда разослал пару писем». «Писем?» – переспросил Дмитрий. «Уже почти полночь. Наши офисные давно не работают. У порога нет ни журналистов, ни представителей правительства, которые бы требовали объяснений». «Ах, да, совсем потерялся во времени сегодня. Из соседних регионов я вызову нам в помощь 2-3 человек. Я могу созвониться и...» «Нет, Роберт, я сам», — мягко проговорил руководитель. «Тебе стоит отдохнуть. Завтра будет тяжелый день. Хоть нас пока и не ждут великие свершения, но лучше быть готовым к любым трудностям». Он дождался, пока телохранитель не покинет кабинет, и набрал номер подразделения из соседней области.